Глава 20. Всю ночь не спала. Уснешь тут после таких событий. Все думала. Но тут и думать нечего. Вариантов у меня на самом деле мало. Всего один. Артур. Еще вчера я была уверена, что ни за что с ним не буду. А сегодня ситуация изменилась кардинально, заставив меня смотреть на вещи совершенно иначе. Артур мне нравится, не буду скрывать. Его мужественность и молодость меня привлекают. Но как я могла проявить симпатию, будучи замужем? Да и мужчина обращается со мной не лучшим образом. Ни за что на свете я бы не призналась ему в своей симпатии. Он постоянно оскорбляет меня и этим отталкивает от себя, но глаза не закроешь. Если мужчина нравится, то это влечение уже не искоренить. Оттого вдвойне обидно, когда он то таскает за волосы, то целует так, будто душу вытрясти хочет, то рвет блузку, а потом снова оскорбляет. Он мне нравится как мужчина, с ним спать будет не так уж и противно. Но все же я не проститутка, и пойти на этот шаг мне будет тяжело, если бы у меня был выбор. Завтра мне придется ехать к Багрову и говорить, что я согласна на его условия ради Светы. С работы меня уволили, так что денег снимать жилье и питаться у меня все равно нет. В дом Артура Женя точно не рискнет идти, там охрана при въезде. Просто буду сидеть дома и не высовываться какое-то время, а потом что-нибудь придумаю. К тому моменту Артур уже будет без ума от меня. Я стану той, кем он меня считал все это время, коварной стервой, которая использует секс и свою красоту как оружие. Так и будет. Лучше пусть моя красота достанется Артуру, чем Евгению. Проснулась с тяжелой головой. Дома была только Лида, Виктор на работе, сыновья в школе. «Привет», — сказала она, когда я вошла в кухню. «Выглядишь не очень». Кузина пила кофе перед телевизором. Обычная домохозяйка, которую никто не шантажирует и не разводит на секс с двух сторон. Никто не мечтает ее поиметь как шлюху и выбросить. Везет же. «Спасибо, родная», — усмехнулась я и присела рядом. «Всегда пожалуйста. Кофе бери», — поставила она передо мной чистую чашку. «Что будешь делать?» Еще максимум ночь могу позволить остаться у нас, Витя вчера был недоволен. Налила из кофейника горячего напитка, бросила кусочек сахара и размешала его в чашке. Не переживай, сегодня уже буду в другом месте ночевать. Что-то придумать успела уже? Внимательно посмотрела на меня сестра. Да, ответила ей, соглашусь быть няней для Светы. Артур сам тебе это предложил? Удивилась Лида. Сам. «Буду жить там, раз все равно больше негде». Лида смотрела на меня какое-то время, потом осторожно спросила. «А он тебя позвал быть только няней?» «Нет, не только». «Черт», — поджала губы сестра. «Так и знала, что этот сынок твоего мужа к тебе неравнодушен. Слишком сильно тебя ненавидит. Ненормально. Эту страсть больную за километр видно». «Мне придется согласиться», — сказала я и сама удивилась, какой смирившийся голос у меня. Докатилась. «Где же ты, Кирилл? Как ты мог меня оставить рядом с двумя волками, каждый из которых готов меня утащить в берлогу и растерзать?» «Ты не обязана. Ради жилья, Ир, ты с ума сошла?» «А что ты можешь мне предложить?» — угрюмо отозвалась я. «Денег у меня больше нет, я их все отдала Артуру, и работы нет. Ничего у меня больше нет, только мое тело». «Но можно же что-то придумать, Ира. Ты понимаешь, что ты будешь проституткой?» «Вот спасибо», — глянула на нее, — поддержала. В глазах собрались слезы от унижения. «Да, всего лишь проститутка, которой негде жить и нечего есть. Вот такая участь у вдовы Кирилла Багрова. Пресса могла бы быть счастлива. Да она и так будет счастлива, когда поймет, что я живу в доме сына умершего мужа, и очевидно, что не просто так. Какой позор! Ир, ну так ведь тоже нельзя». «Легко тебе рассуждать со стороны, Лида», — вздохнула я. «Есть еще кое-что, и это решающее». «Что?» — спросила она. «Женя, Лид». «Женя?» Она чуть не выронила чашку из рук. «Блин! Ну почему ты не уехала? Я ведь предупреждала, что он станет тебя искать после смерти Кирилла. Я не смогла бросить Свету, а теперь уже мне не сбежать. Мне очень ясно дали это понять. И теперь, как ни странно это звучит, мое спасение в доме Артура». «Да уж», — уткнулась Лида в свою тарелку, с недоеденным бутербродом. На фоне Жени Артур почти принц. «Угу», — усмехнулась снова я, на черном джипе. «Милая», — сжала она мою руку, — «я не знаю, чем тебе помочь». «Ничем», — сжала в ответ ее ладонь. «Это моя жизнь и мои проблемы. Сама их и решу. Надеюсь, от меня что-то еще останется после того, как Артур мной наиграется». Вечером, еще до возвращения Виктора с работы, я уехала, чтобы не быть поводом для ссор семьи сестры. Она действительно не обязана меня спасать. Я большая девочка и сама решу свои проблемы. Такси привезло меня к дому Артура со всеми моими вещами. Снова. Кое-как затащила чемоданы в дом. Артура тут не было, только Дина и Света. Мужчина еще не приехал из офиса. Девочка вышла на шум. «Ира!» — крикнула она и кинулась вниз. Обняла меня и получила не менее нежные объятия в ответ. «Ты с вещами? Ты остаешься у нас? Артур тебя позвал?» «Да, позвал. Даже врать не приходится». «Да, милая», — погладила ее по спине. «Теперь я буду с вами и буду забирать тебя из школы. Здорово?» «Очень!» — обрадовался ребенок. «Хоть кто-то рад в этом доме. Сейчас еще один обрадуется. Одна я осталась неудел. Ну да ладно, стенать поздно, надо что-то делать». Вместе с Диной и Светой перенесли чемоданы в ту комнату, где я спала до этого. Провели вечер за просмотром телевизионных программ и обсуждением звезд и знаменитостей. Старалась отвлечься от невеселых мыслей и не показывать девочке, что чем-то расстроена. Кажется, у меня получилось. Уложила спать Свету и принялась думать, как встретить Артура и что ему сказать. Сходила в душ, надела красивое белье, сверху накинула тонкий короткий халатик. Наверняка он захочет взять обещанное уже сегодня, раз я сама приплыла к нему в руки золотой рыбкой, готовой исполнять желания хозяина. А вдруг послышались звуки подъезжающего авто. Багров приехал. Что ж, подожду его здесь. Артур поймет, что я приехала и придет сюда сам. Ждать пришлось недолго. Он даже есть не стал, кажется. Не постучавшись, Артур вошел в комнату. Остановился в полуметре от меня, смотрел какое-то время молча. «Добрый вечер», — произнес он в тишине. Стояла к нему спиной. Обернулась на приветствие, окинула взглядом с ног до головы. «Красивый. Если он мне нравится, то, может, не такая уж я и проститутка?» «Хотя нет, все равно она». Мужчина переоделся в футболку и домашние брюки. Волосы блестели от воды. Он только принял душ и сразу же пошел ко мне. «Спасибо, Багров. Секс с чистым и красивым мужчиной гораздо приятнее». «Добрый вечер, Артур. Ты вернулась. Почему?» — спросил он. «Я хочу остаться», — ответила, взглянув в черные глаза. «Зря. Ноги тут же задрожали, но отступать некуда. А ты помнишь условия, на которых я позволю тебе остаться?» «Помню», — снова ответила негромко. И подошла ближе. Он ничего не делал, просто смотрел на меня с высоты своего роста. Наверное, размышлял, почему же я вдруг передумала и пришла. Протянула руку и провела по грубой щетине ладонью. Мужчина напрягся, когда я коснулась его лица, но убирать мои пальцы не спешил. Да, я нравлюсь ему, этот взгляд. Он выдает его с головой, как и раньше, как и всегда. Поднялась на мыски и коснулась его губ своими. Мягкий, нежный женский поцелуй. Недолгий, но этого хватило, чтобы Артур напрягся еще сильнее. Для него стало полной неожиданностью мое поведение и инициатива. Смотрел с подозрением. Да уж, такого будет тяжело обмануть и поймать на крючок, но я попробую. «Я согласна на твои условия», — сказала я тихо, развязывая пояс халата. Мужскому взору предстало мое тело, прикрытое лишь красивым кружевным бельем. Артур положил руки на мою талию и сжал. В глазах полыхнуло знакомое мне уже темное пламя. «Восхитительно», — сказал он, глядя и рассматривая мое тело. «Вот только не верю я тебе, что ты согласилась вдруг просто так. Что ты хочешь от меня? Говори». Мужчина сжал меня так, что я чуть не задохнулась и невольно охнула. Не ожидала, что он так скоро раскусит меня и откажется. «Ничего. Мне некуда идти», — выпалила я часть правды. «Ты же сняла квартиру, и тебя устраивал вариант съемных халуп. Меня снова выгнали. Прими меня, Артур». Просить было унизительно, но деваться мне просто некуда. За стенами этого дома меня ждет кое-что похуже. «Условия меняются. Я не верю тебе. Ты меня пытаешься использовать, а это меня вовсе не прельщает. Теперь мне мало секса. Еще ты мне родишь сына, тогда получишь Свету. Если не согласна, пошла вон».